Глава 7. Проклятие печати. Хартат. «Отец, к чему такая срочность? Полчаса уже ничего не изменили бы», — спросил я, выдав основную информацию о поездке в Штольню. «В вопросе сговора нет, а вот в том, что касается тебя, о чем ты?» Предвидя ответ, но отчего-то все еще надеясь ошибиться, я отошел к окну. Во дворе царила радостная кутерьма. Ташка, фонтанируя искренней радостью и счастьем, металась между Варуком, Сертом и Шаксуджером, не осознавая, как разительно ее искренность и безостенчивое выражение чувств отличается от общепринятой холодной отстраненности. Мы так свыклись со своими масками, практически перестали не только показывать собственные эмоции, но и чувствовать. До встречи с хранительницей несущего надежду я даже не понимал, насколько это страшно принимать всеобщее равнодушие и одиночество как нечто само собой разумеющееся. А сейчас, глядя на то, как мое светлое чудо искрится счастьем, почувствовал острую зависть. Сейчас я должен быть там, внизу. Я почти загнал коня, чтобы поскорее оказаться рядом с ней, а вместо этого должен выслушивать нотации отца, машинально отвечая на вопросы. За те дни, которые я был вынужден провести вдали от Таши, не было ни минуты, когда не мечтал вернуться к ней, прижать к себе, почувствовать, как бешено бьется в груди ее непривыкшее сдерживать себя сердце, заглянуть в золотистые янтарные глаза, излучающие искреннюю радость, и ощутить себя живым. Лишь рядом с ней, такой светлой, восторженной и сумасбродной, я способен быть. Лишь рядом с Ташей я могу чувствовать и видеть краски мира и смысл жизни. Отойдя от окна, я пристально посмотрел на отца. Тот молчал, презрительно кривя губы и нервно постукивая по столу пальцами. «Хартат, ты не имеешь права забывать о том, какая на тебе лежит ответственность. Благополучие Харута ляжет на твои плечи. Я помню об этом», — спокойно ответил я. «Ты — будущий правитель и должен заботиться о своем народе, о его выживании и силе. Я всегда гордился тобой, сын, и как-то не замечал этого», — скептически хмыкнул я. «Имею в виду твою гордость». «И тем не менее это так. Ты всегда ставил разум выше эмоций, а благо народа выше собственной выгоды. Никогда не принимал поспешных решений, четко трактовал имеющиеся в твоем распоряжении факты и делал верные выводы. Я искренне считал, что могу положиться на тебя во всем. И если мне придется внезапно уйти в тень, Харут будет в надежных руках». Отец говорил тихо, буквально выдавливая из себя слова, словно ему что-то мешало. «Так в чем же дело?» «Хартат!» Отец устало вздохнул и подошел ко мне. «Я не узнаю тебя. В этом-то и беда. С того момента, как вы отправились на поиски Нашкара, прошло совсем немного времени. Какая-то жалкая пара месяцев. Но ты стал другим. Неужели сам не видишь?» «Вижу. Я тебе даже больше скажу. Мне это нравится. На самом деле я изменился куда сильнее, чем ты можешь себе представить». Внезапно отец сорвался на крик, чего я за 700 лет не видел еще ни разу. «Этого я и боялся. Ты забыл, что такое ответственность. Ты ставишь собственные эмоции и желания выше судьбы своего народа. Ты думаешь, я не вижу, как стелишься перед хранительницей? Ради интересов Харута или судьбы Шайдара? Нет, это здесь ни при чем. Все из-за жалкой человеческой твари. Довольно!» С трудом сдерживая рвущуюся изнутри клокочущую ярость, оборвал отца ледяным тоном. «Никогда больше не смей так говорить о хранительнице, иначе тебе придется очень пожалеть об этом. Поверь, это не пустые слова. Я многое могу». Отец отшатнулся. В его взгляде смешались ненависть, ужас и злоба. Рука легла на рукоять кинжала, но через пару секунд молчаливого противостояния он, опомнившись, отошел к камину и повернулся ко мне спиной. «Как же я был прав!» — с нескрываемой горечью мрачно произнес он. «Мы уже готовы броситься друг на друга, словно бешеные крыки. Как ты не понимаешь, сын, хранительница Нашкара становится самым страшным врагом Харута. Подумай, ты ошибаешься, она не враг нам. Через несколько веков Харут окажется в твоей власти», — резко развернувшись, бросил отец. От злости его трясло, как в лихорадке. Странно и не похоже на него вообще-то. Я не могу допустить, чтобы правителем стал Тарухан, неспособный. Эмоции — непозволительная роскошь для нас. Помолчав пару секунд, отец взял себя в руки и продолжил несколько спокойнее. Тут нужен холодный ум. Я мог бы просто лишить тебя права наследовать в случае, если ты не образумишься. Но, боюсь, ты сделаешь неправильный выбор. Думаю, со временем пожалеешь о нем, но исправлять что-либо будет слишком поздно. Поэтому я не оставлю тебе выбора. Ты давал клятву Харташ-эл-Мане. Через 3 дня состоится бал в честь хранительницы. Ты будешь там и выполнишь свой долг. Союз будет заключен. Твоя невеста уже здесь, а остальные прибудут завтра к вечеру. Отец повернулся и, пристально глядя мне в глаза, четко произнес, выделяя каждое слово. «Во благо своего народа я, полноправный правитель Харута, требую исполнения своей воли именем Харташ-эл-Мане. На балу в честь хранительницы Нашкара ты назовешь Нариду, дочь третьего дома, своей избранницей, а после исполнения пророчества женишься на ней». Левое предплечье пронзило острая боль, через миг перейдя в легкое жжение. Печать Харташ-эл-Мане заняла свое место. Ни слова не говоря, я развернулся и вышел. Ослушаться такого приказа правителя еще никто не посмел. Для начала печать сожжет руку, а после этого я не только лишусь титула и права наследовать, но и стану изгнанником, презираемым и преследуемым всеми таруханами без исключения. Любой из них будет обязан при первой же возможности убить меня. В противном случае будет приговорен сам. «Как же ты мог так поступить со мной, отец?» Выйдя из кабинета, я постояла в ближайшем коридоре, приходя в себя от свалившейся на мою голову проблемы. Несмотря ни на что, я не собирался исполнять приказ. Безумие, но это оказалось самым простым решением в моей жизни. На что рассчитывал отец, когда решился угрожать? Пройдя через 100 битв, я уже не боюсь умирать. Да и что мне терять, кроме жизни? Власть? Трон. Уже много веков назад я понял, это не преимущество, а тяжелый крест. Вот Ташу я и вправду боялся потерять. До стона. До крика. Жаль, теперь иного не дано, так что. Отец прекрасно справлялся с Харутом до сих пор, а в случае нужды дед сможет принять бразды правления в свои руки, пока не найдется достойный кандидат на место правителя. Да и с возвращением на Шайдар магии у отца появится вполне реальный шанс обзавестись более покладистым наследником. Тем более Нарида на сегодняшний день самая подходящая для брака и вынашивания потомства Тарухана, не будет против кандидатуры отца в качестве мужа. Как у самых молодых представителей расы и единственных появившихся за последнюю 1000 лет детей, у нас с ней сложились вполне доверительные взаимоотношения. Поэтому симпатия, питаемая ею по отношению к моему отцу, не стало для меня секретом. Конечно, Нарида ничего мне не рассказывала, но я слишком хорошо ее знал. Безусловно, перспектива лишиться руки и невозможность когда-либо вернуться в Харрут под страхом смерти угнетала. Но до осуществления пророчества убивать меня не станут. Самим же хуже будет. А там попрошу убежище у Атореля. Благо, с повелителем Дроу отношения у меня неплохие. Я столько раз вытаскивал его сына из различных неприятностей, что и не пересчитать. Вероятное будущее не радовало радужными перспективами, но я не сомневался в верности принятого решения. Пусть лучше так, чем снова заковать себя в тиски безэмоционального равнодушия, в которых я жил до сих пор. Думаю, у меня хватит магии и сил сдержать разрушительное действие печати Харташ-эл-Мане до конца похода. Не хотелось бы пугать Наташу зрелищем сжигания конечности печатью. Да и боеспособность отряда в этом случае существенно снизится. Ничего, завтра покопаюсь в библиотеке. Если дед поможет, наверняка удастся найти способ отсрочить кару. Руку я потеряю в любом случае, ведь снять печать невозможно в принципе. Но отложить справедливое возмездие за неисполнение клятвы на время вполне возможно. Тем более с магией для активации соответствующего заклятия проблем не возникнет. В случае, если не хватит собственного резерва, основательно пополнившегося за время общения с хранительницей, можно просто попросить её поделиться силой. При воспоминании о наивном желтоглазом чуде на лице сама собой появилась грустная улыбка. «Таша, кажется, я ей нравлюсь. До сих пор не верится, и, откровенно говоря, такого подарка неба я не заслужил. Но моё чудо живёт по одной ей ведомой логике. Может, и вправду мне не кажется, что... Впрочем, какая теперь разница? А в лучшем случае через несколько недель даже та хрупкая надежда на взаимность, что грела душу до сих пор, исчезнет окончательно. Кому нужен покалеченный изгнанник, проклятый отцом и преследуемый собственным народом? Мне очень повезёт, если хранительница позволит просто сопровождать её. Ну что ж, это невысокая плата за возможность хотя бы недолго чувствовать, любить и жить». Я усмехнулся собственной глупости и остановился у двери, ведущей в Наташину комнату. Пока ещё у меня есть немного времени, чтобы насладиться иллюзией счастья рядом с любимой. Правда, теперь между нами появилась ещё одна невидимая грань, переступить которую не смогу уже я. Совесть не позволит. Из-за двери донёсся счастливый смех, и я распахнул её, чтобы окунуться в чужую беззаботную радость, раз уж своей у меня не осталось. Вид дружно хохочущей разношерстной компании, плещущей искренним весельем вопреки всем неприятностям, прогнал дурные мысли, и я непроизвольно улыбнулся. Ташка, растрёпанная и такая родная, сидела на ковре, прислонившись спиной к вздрагивающей от смеха Али. Остальные смотрели на девушку с нежно восторженным обожанием. «Ещё бы! Никто в этом мире не смог бы научить нас так искренне радоваться жизни, не таясь и не скрываясь, она за пару недель уничтожила холодную корку равнодушного цинизма, сдерживающую нас веками. Благодаря этой хрупкой девушке мы поняли, что такое жить и как далеко от этого было наше прежнее, рационально отстранённое существование. Будто вместе с магией Наташа принесла в нашу жизнь...» Мой взгляд на мгновение задержался на Нашкаре. «Надежду?» Улыбаясь собственным мыслям, я опустился на ковёр рядом с хранительницей. «Что-то случилось?» — раздался её тихий голос. «Ты с отцом поругался?» От того, что она беспокоится за меня, на душе стало тепло. «Всё в порядке», — ответил шёпотом. «Знать о моих проблемах ей абсолютно незачем». «Не беспокойся, я просто устала. Да, немного повздорил с отцом, но это сейчас неважно». От любимой повеяло тревогой. В золотистых глазах мелькнула растерянность. Мне безумно захотелось прижать её к себе и успокоить, хотя желаний было, конечно, куда больше. Просто лишь это не выходило за рамки дозволенного. Безуспешно пытаясь отогнать мысли о поцелуе как о самом действенном способе отвлечь её и забыться самому, я протянул Таше руку, надеясь, что она по обыкновению устроится в непосредственной близости ко мне. Любимая не изменила привычки, не задумываясь, юркнула в мои объятия. Сердце довольно замерло на мгновение, чтобы через секунду забиться в груди с удвоенной силой. «Как же я счастлива! Наконец-то вы вернулись!» — радостно выдохнула Наташа, лучась ничем не замутнённой радостью. «Кстати, а когда мы отправляемся в тёмные земли?» «Так отдохнём немного и поедем», — пожав плечами, ответил орк, не отрывая от нас задумчивого взгляда. «А на бал мы останемся?» — ляпнул Габриэль. В этот момент мне захотелось придушить болтливого другу. Как теперь уговорить Ташу уехать до праздника, устраиваемого в её честь? Причём так, чтобы не выдать истинных причин срочного отъезда. «Бал? Какой ещё бал?» — заинтересованно спросила она, удивлённо глядя на так не к месту разговорившегося Дрогу. «Ты разве не знаешь? Дернут даёт бал в твою честь». Я с трудом сдержал порыв заткнуть Габриэлю рот, сжав зубы. «Да когда же ты научишься думать, прежде чем говорить?» Дроу продолжил говорить о Бали и Нариде, но, наконец, заметив яростный призыв заткнуться в моём взгляде, кажется, задумался о том, что и кому говорит. О приказе отца и печати Харташ Эл-Мане он, конечно, ничего не знает. Но вот о том, что в силу отсутствия других претенденток Нарида является моей негласной невестой, осведомлён. Надеюсь, всё-таки сопоставит известные ему факты, однозначность нашей старшей позы и мелкие детали, вроде обещания в моих глазах, убить одного малолетнего Дроу. «Думаю, мы можем уехать, как и планировали. Наше присутствие на этом мероприятии не обязательно, не стоит терять времени. Мы и так слишком задержались. Предельно спокойно произнёс я и, стараясь быть как можно убедительнее, шепнул на ухо любимой. «Таша, ты ведь не против?» Вопреки моим опасениям, она не стала возражать, только задумчиво покосилась на Габриэля. «Я, в принципе, за», — покладисто согласилась она. «Но у меня есть условия, даже два». «И какие?» — спросил я, затаив дыхание. «О чём может просить женщина, которой предлагают пропустить бал, устроенный в её честь, а взамен поход в полные смертельных опасности с тёмной земли?» «Во-первых, Габи участвует в походе, если он, конечно, ещё не передумал». Наташа вопросительно посмотрела на Дроу. «Ты уверен, что хочешь идти с нами? Сам понимаешь, в тёмных землях может случиться любая гадость». «Уверен», — раздался спокойный ответ. Судя по пристальному взгляду нового спутника, Габриэль понял и принял моё решение. Теперь я точно знаю. Не ошибся, назвав его когда-то другом, несмотря на склонный к авантюрам характер, излишнюю импульсивность и непомерно длинный язык. Озвучивая второе условие, Таша требовательно смотрела на ошарашенных эльфов. Информация, вскользь упомянутая хранительницей, стоила того, чтобы не только серьёзно обдумать её, но и подробно записать. Особенно зацепила фраза о каких-то направлениях магии. Жаль времени на раздумья и уж тем более на расспросы и уточнения, Таша нам не дала, ожидая ответа. Мы молчали, и она сочла это за согласие. «Ну, если так, не стоит заморачиваться, а, ребят? Тем более вы двое очень похожи. Не знаю, о чём именно, но с момента знакомства с Габи всё время ловлю себя на мысли, что он безумно напоминает мне Серта. Ей-богу, прямо как братья». Слава небу. На моё безмолвное предостережение не к месту проницательная хранительница отреагировала моментально, да и ушлый орк подыграл, отведя внимание от скользкой темы, спросив о вскользь упомянутых ею раньше направлениях магии. Моё светлое чудо с энтузиазмом принялось рассказывать об особенностях стихийной, светлой и тёмной магии в других мирах. Правда, по её словам, сведения были непроверенные, но, исходя из их количества, определённой логики и специфики некоторых совпадений с уже известными фактами об устройстве других миров, вполне могли оказаться достоверными. Это действительно было интересно, а нам, как представителям магических рас, особенно. Некоторое время мы увлечённо обсуждали это, пока обсуждение не переросло в спор. Конечно, противоборствующими сторонами стали Сиротенерелиэль и Габриэль. Хорошо ещё удалось избежать конфликта, подкинув им идею выяснить отношения путём банального соревнования по стрельбе из лука. И мы всей компанией переместились на тренировочную площадку, расположенную на заднем дворе. Минут через 20 наблюдений за одинаково искусными в стрельбе из лука мальчишками, Варук что-то тихо спросил у Наташи. «Понимаешь», — ласково улыбнувшись орку, мягко протянула она, «я, пока вас ждала, познакомилась с местным библиотекарем». Вот умеет же она удивлять. Кажется, после Пшелха, Ашмара, Шаксус Джера и других неожиданностей удивить нас невозможно. А нет? Таша, какой ещё библиотекарь? Нет тут никого, кроме меня и деда, кто летописями занимается. Так уж и нет. Ха! Ещё как есть! Насмешливо фыркнула Таша и рассказала о каком-то осьминожике, которого подкармливала магией, пока нас не было. Выслушав этот откровенный бред, я ни на секунду не усомнился в правдивости любимой, но... Не понимаю. Я в этой библиотеке едва ли не четверть жизни провёл и ни разу никого подобного не видел. Растерянно пробормотал я. Ничего удивительного. Ташки-то с тобой не было. Варук с обожанием и непередаваемой гордостью смирил взглядом хранительницу. Сестрёнка как магнит к себе жадных до силы тварей притягивает. Сам подумай. Но как ещё магия разжиться бедному библиотекарю, если не в обмен на бутерброды? Грозный орк, опасный противник, опытный полководец и ушлый интриган как-то совсем по-детски расхохотался, добавив сквозь смех. С сыром! Ведь ты прав. Прижимая к себе чудо из чудес, понял, что и сам смеюсь в голос. Когда она рядом, любые проблемы становятся мелкими и призрачными, а мир расцветает яркими красками счастья. Отсмеявшись, Ташка продолжила рассказ о том, как она искала информацию о противостоянии тёмных и светлых эльфов. «В общем, мне нужна была информация. Ничего существенного в открытых изданиях не нашлось. И я попросила Лёлика...» «Кого?» — вырвалось у меня. «Я так осьминожку назвала. У него совершенно непроизносимое имя, даже длиннее, чем у Серта». «Мог бы и сам догадаться», — У моей возлюбленной талант давать имена всем подряд. Причём имена довольно оригинальные». «Понятно». Насмешливо протянули мы с Варуком, переглянувшись, и тут же поплатились. Никому, кроме Ташки, точно не пришло бы в голову дёргать потенциальных правителей за нос, да ещё и корчить им рожи. Судя по выражению лица, орк тоже подумал о чём-то подобном. Охранительница тем временем продолжила рассказ, и, слушая её, я не мог поверить своим ушам. Может, я сплю? Или просто повредился в рассудке? А Таша тем временем задумчиво взъерошила свои тёмные волосы и добила меня окончательно. Но меня волнует другое. Ничего себе. Мало того, что новоявленный библиотекарь, оказывается, шастал между делом в сокровищницу и таскал оттуда артефакты, мало того, что Ташка нашла неизвестные ранее источники информации времён нашествия Таргаа-Стор, она ещё умудрилась, судя по детальности излагаемого, походя расшифровать язык древних, на котором делались все записи того периода. И это не говоря о специфике самой информации. Несмотря на древность излагаемых событий, за такие сведения могут с равной долей вероятности озолотить или убить. Хотя, скорее всего, после «озолотить» в скором времени последовало бы непременное «убить». Хранительница только что походя раскрыла нам загадку исчезновения Карталира Нилиэля, тайну происхождения расы тёмных эльфов, первопричину их вражды со светлыми и выкопала проклятие, наложенное на правящий род Эрданилона. И при этом её волнует что-то другое? «И что же?» — спросил, теряясь в догадках. «Если всё это правда, почему проклятие обошло Серта? Он очень хороший, и, я уверена, мать свою любит, несмотря ни на что. Да и вообще, нет, со временем влияние заклятия могло ослабнуть, но его отец-то...» «Да уж, Наташа на интуитивном уровне доходит до такого. Вот только сейчас не время и не место развивать хоть и неожиданную, но вполне здравую мысль. К тому же я просто обязан увидеть бесценные источники информации. Я сразу же попросил показать мне этот кристалл, и Таша, как ни в чём не бывало, согласилась, сказав, что он находится у неё в комнате. Моё милое... «Непосредственное чудо! Как же я люблю тебя!» Оглянувшись на самозабвенно соревнующихся эльфов, она попросила Варука присмотреть за ними, но только мы собрались уйти, как орк, бросив в мою сторону странный взгляд, отвёл Ташу в сторонку и что-то тихо шепнул ей на ухо, прикрывшись звуконепроницаемым куполом. А вот это новость. Не знал, что орки на такое способны. Их сила всегда была в количестве и свирепости, а никак не в магии. О чём же настолько важном Варук говорит с хранительницей, если всегда осторожный и скрытный вывел из игры такой козырь? Таша, подумав, ответила интригану и нежно обняла его. От ревности у меня потемнело в глазах. В искренности её расположения к Варуку можно было не сомневаться. Чуть ли не с первых дней знакомства она тянулась к орку, явно испытывая весьма тёплые чувства. Да и доверяла ему явно больше всех. Хотя... За эльфа хранительница вообще с самого начала едва меня не убила. «Всё, идём к Лёлику», — подбежав и крепко схватив меня за руку, протараторила Наташа. «Да не беспокойся ты так. Ворог присмотрит за ребятами, чтоб с дуру не покалечились». Тряхнув головой в попытке сбросить наваждение, я последовал за ней, сгорая от глупой ревности. Через несколько минут, немного успокоившись, я позвал замолчавшую хранительницу. «Таша?» «Да?» Отозвалась, и голосок её дрогнул. «Я тебя хотел попросить». «И о чём же?» «Ты не будешь против, если мы деду кристалл покажем?» «Да нет, наверное», — задумчиво протянула она, открывая дверь в свою комнату. Интонации и сомнения были достаточно очевидны, чтобы насторожиться. «Я что-то пропустил? Вы с дедом вроде поладили». С некоторым удивлением спросил я, наблюдая, как она достает из глубины шкафа свою сумку. «Да, Зармит мне сразу понравился, но...» Наташа озадаченно заозиралась по сторонам. «В последнее время он как-то странно себя ведёт, да и...» «Нашла!» — воскликнула, выудив из-под груды книг горой сваленных на столе вытянутый кристалл молочно-белого цвета длиной с палец. «Держи. Правда красивый?» Я согласно кивнул, хотя ничего примечательного не заметил. Даже магии от кристалла не тянуло. «Ну, а теперь к Лёлику». Бросив взгляд на моё озадаченное лицо, любимая мягко улыбнулась. «Насчёт деда мог бы и не спрашивать. Конечно, можешь показать ему кристалл, если хочешь. Тем более Зармит наверняка в библиотеке, он последние дни там днюет и ночует». Светлое чудо вложило мне в руку свою маленькую ладошку и мягко улыбнулась. От всепоглощающей нежности, сверкнувшей в ее золотистых глазах, на душе стало легко, и меня окутало теплым облаком света по имени Таша.